Похороны — это всегда трагедия утративших близких. Тоска по тем, кто ушел в неведомую грань. Слушая слова священника и глядя на сгорбленные фигуры в черных траурных одеяниях, я в какой-то момент вспомнила профессора Стентона, дракона, ради которого я отказалась от всего, от возведенного в абсолют человеческого понимания женского счастья, от семьи, от привычного образа жизни, от возможности обнять своих родителей. Мне не простили. Не простили этого выбора, не простили разрыва помолвки, не простили переезда в дом профессора. Я очень тяжело перенесла это. Домашняя девочка, слишком зависимая от родных и их мнения, и столкнувшаяся с презрением и негодованием, едва выразила свое. Больнее всего нам делают те, кого мы любим. Как же остро я тогда ощутила правдивость данного расхожего выражения. И все же не было ни дня, чтобы я сожалела. Было тяжело и больно, но сожалений не было, я была полна энтузиазма, я считала, что поступаю правильно. Я готова была принести свое женское счастье в жертву науки. Я поняла, насколько сильно ошиблась. Лишь после похорон профессора Стентона. Потому что его смерть стала приговором и для меня. Его молчание раной, что кровоточило до сих пор. Его благодарность фактически предательством. «Мисс Аннабель Ваерти, вас жестоко и цинично использовали. Вас, ваши знания, ваше стремление сделать что-то полезное, ваш юношеский энтузиазм». На похороны миссис Томпсон не пришел никто из родственников, как и на похороны профессора Стентона. Бывшую сваху Вастернадана хоронил орден Святого Мартина. На ее могилу водрузили похоронный венок с лилиями. Тот самый. Цветы от меня на могилу отнес мистер Волан. Я не смогла. Мне казалось, я и шагу шагнуть не смогу. Но едва похороны завершились, и к нам подошла сестра Мариса, все же двинулась за ней, не зная с каких сил, но двинулась.